Жизнь до первой пурги. Стрелки лагерной охраны попадались разные. Большинство были люди как люди. Работали с прохладцей, кричали, когда надо кричать, помалкивали, если надо помолчать. «Ты срок тянешь, я служу», — без злобы разъяснил мне один вохровец. «Распорядятся тебя застрелить, застрелю. Без приказа не злобствую». Думаю, если бы ему перед утренним разводом вдруг приказали стать ангелом, он не удивился бы, но неторопливо, покончив с сапогами, принялся бы с кряхтением натягивать на спину крылышки. Мы любили таких стрелочков. Чем равнодушней был человек, тем он казался нам человечней. Может, и вправду это было так. Зато мы дружно ненавидели тех, кто вкладывал в службу душу. Люди — удивительный народ. Каждый стремится возвеличить свое занятие, найти в нем нечто такое, чем можно погордиться. Если завтра у навоживания полей объявят высшей задачей человечества, от желающих пойти в золотари не будет отбоя. Сделать человека подлецом проще всего, внушив ему, что подлость благородна. Человек тянется к доброму, а не к злому. Ради мелких целей идут на мелкие преступления. Но великие преступления, как и великие подвиги, совершают только ради целей, признанных самими преступниками великими. Это, если хотите, философское вступление. А вот и сам рассказ. Служил в нашей охране стрелок по имени Андрей. Высокий, широкоплечий, широкоскулый, большеротый. Писанная картинка крестьянского лубка. Это был выдающийся энтузиаст лагерного режима. О нас он, видимо, сразу составил исчерпывающее мнение. И потом его не менял. Мы были враги народа. Предатели, шпионы, диверсанты, вредители и террористы. В общем, иуды, замахнувшиеся подлой лапой на общество. А он, когда подошел его призывной год, был определен охранять этот самый народ от врагов, отомстить им за преступления и показать другим, что преступать опасно. Он нашел в своем призыве высокое призвание. И ненавидел же нас этот красавчик Андрей. Он охранял нас со страстью, издевался над нами идейно, и если плевал нам в лицо, то только во имя общего блага. Он не знал, что такое каста, но не уставал подчеркивать, что мы с ним разных категорий. Он — высшее существо, человек с большой буквы, тот самый, который звучит гордо. Ну а мы, естественно, звучали плохо. И нас немедленно не истребляли по тем же соображениям, по которым не ведут под нож чохом все стадо. Живые мы могли принести больше пользы, чем мертвые. Я часто размышлял, что получилось бы из этого парня, внуши ему с детства расовую теорию. Курносый и мелкозубый, он, конечно, не мог быть сопричислен к нордической породе. Но зато у него была ослепительно белая кожа. Очень существенное преимущество перед остальными четырьмя пятыми человечества. Еще чаще я думал о том, какой бы из него, при его изобретательности и увлеченности, вышел незаурядный инженер или мастер, родись он не в тот год, когда родился. Обязанности его были несложны. Совместно с другими охранниками принять нас на вахте во время утреннего развода, провести километра два по тундре и сдать на заводской вахте, откуда мы уже своим ходом разбредались по производственным объектам. Но в эту оскорбительную простоту движения колонны он вдохновенно вносил захватывающие сценические эффекты. Пересчитав нас, он отбегал в сторону, щелкал с затвором винтовки и объявлял: «Колонна! Равняйсь! Смотреть в затылок переднему! Шаг вправо, шаг влево, пеняй на себя! Охрана стреляет без предупреждения! Шагом марш!» Но не проходили мы и 100 метров, как он вопил: «Передний, приставить ногу!» Он обходил замершие ряды, вглядывался пылающим взором в наши потупленные лица, потом тыкал винтовкой в какого-нибудь старичка, согнутого годами и несчастьями, и орал: «Тебя команда не касается, шпион! Выше голову, гад, держать равнение, шизоики!» Шизоики в данном случае означало «карцерники», обитатели ШИЗО, штрафного изолятора. Старичок испуганно вздергивал плечи, и колонна двигалась дальше. А спустя минуту Андрею казалось, что кто-то злостно идет не в ногу. На этот раз он разражался речью, грозя нам всеми земными карами. Пока мы добирались до заводской вахты, такие остановки происходили раза 4 или 5. Не было случая, чтоб 2 километра пути мы преодолели меньше, чем за 1.5 часа. В дни, когда лил дождь, Андрей особенно изощрялся. Он вел нас медленно, останавливал чаще, говорил дольше и не сдавал на вахту, пока мы не промокали насквозь. Зато после дождя он гнал нас, как овец, в загон. Мы скакали, проваливались в лужи, падали, хрипели, обливались потом. Он не щадил себя, чтобы не пощадить нас. И не дай бог кому из колонны запротестовать. Мы, 58-я, конечно, не протестовали. Подавленные обрушенными на наши головы обвинениями, мы терпели любое измывательство. Мы входили в положение Андрея. Он-то ведь не знает, что реально мы все невиновны. Вот и старается. А как же иначе? Он не был бы идейным человеком, если бы выказал к нам любовь. Но уголовники не были обучены идеологически выдержанному смирению. То один, то другой яростно ругался из рядов. Андрей только этого и ждал. «Кто нарушает порядок?» — гремел он. «Выходи в сторону, диверсант!» Никто, разумеется, не выходил. 2000-я колонна стояла в каменном оцепенении. Андрей щелкал затвором. «Выходи!» — бушевал он. «Выходи, пока не хуже!» Колонна не шевелилась. Тогда Андрей подавал новую команду. «Становись на колени!» По колонне пробегала судорога. Андрей, дав в воздух предупредительный выстрел, наставлял винтовку на первые ряды. «Передний, но! Сполняй команду!» Первый ряд медленно опускался в грязь. За ним второй, третий, четвертый. Андрей бежал вдоль колонны, проверяя, все ли встали на колени. За ним с рычанием мчались овчарки. Начинали суетиться и покрикивать другие охранники. Обычно они не помогали Андрею, но и не одергивали его. По природному добродушию они стеснялись обращаться с нами, как он, но понимали, что это недостаток, а не достоинство. Андрей проявлял в отношении преступников бдительность, до которой им было далеко. В трудных случаях они побаивались оставаться безразличными и тоже орали на нас. Бывали дни, когда мы приходили на работу такие усталые, мокрые и грязные, что тратили по часу, чтобы опомниться и почиститься. Начальство, узнав об этом, сделало внушение охране. После этого Андрей уже не ставил нас на колени по дороге на промплощадку. Зато тем больше свирепствовал на обратном пути. Как-то под проливным дождем он ровно на час уложил всю колонну в грязь недалеко от вахты лагеря. В этот вечер Мишка-король объявил во всеуслышание. «Все! Жить Андрею до первой пурги!» Вскоре в каждом бараке толковали о том, что судьба Андрея решена. Я полез с расспросами к моему соседу Сеньке Штопору. «Не понимаю, что это значит — жить до пурги. Вы что, собираетесь напасть на него, воспользовавшись метелью? Но ведь другие охранники не допустят расправы с товарищем». Сенька отмахнулся. «Не будем трепаться заранее. Увидишь сам. Ждать недолго». В лагере никто не жаловался на недостаток стукачей. И через несколько дней Андрей узнал, что его приговорили к смерти. Он остановил колонну и вызывающе крикнул. «Кто это мне ножом грозит? Выходи, побеседуем!» Колонна по обыкновению молчала. Андрей позубоскалил над нашей трусостью и в заключение пригрозил. «Пока вы меня ухайдокать соберетесь, я вас 100 раз сгною!» На следующее утро он объявил, беря винтовку наперевес. «Так нет смелого. А жаль. Проверили бы, что бьет дальше, нож или пуля». Эта забава продолжалась больше месяца. Каждый день Андрей припоминал, что на него точат нож, и издевался над угрозами. Скоро всем нам так приелись разговоры о его предполагаемой гибели, что мы потеряли веру в их серьезность и раздражались при упоминании о ней, как от дурной шутки. А между тем осень кончилась, и ударили первые морозы. По тундре поползли зимние туманы. Однажды ночью разразилась пурга. Утром, когда мы пошли на работу, ветер не достигал еще и 6 метров в секунду. Но радио передало, что на поселок движется циклон, и надо готовиться к буре 30 метров. И вот в это утро кто-то за воротами вахты, уже находясь в безопасности, крикнул: «Сегодня тебе хана, Андрюшка! Пиши письма родным!» К вечернему разводу скорость ветра достигла 25 метров в секунду. Ледяной ураган грохотал и выл, сотрясал стены зданий. Обильный мелкий, как песок, снег заваливал дороги, бешено крутился в воздухе. Пурга выпала классическая, черная. Самым скверным в ней было то, что мороз почти не спал. Выше 30 градусов температура не поднялась. Каждый из нас перед выходом наружу обматывал лицо шарфом или полотенцем, оставляя лишь щелку для глаз. Многие натягивали фланелевые маски, хотя они хуже защищали от ветра. Мы знали, что ветер продолжает усиливаться, и по дороге придется несладко. На вахте мы увидели, что лагерное начальство знало, чем грозили Андрею, и приняло свои меры. Обычно нас сопровождали 8-10 конвоиров. Сегодня их было не меньше 20. Кроме того, они устроили обыск. Сами, еле удерживаясь на ногах, они обшаривали нас с такой тщательностью, какой не бывало и перед праздниками. «Ножи ищут!» — прокричал мне в ухо Сенька Штопор. «Дурачье! Попки!» Ножей конвойные не нашли, но отобрали у кого-то бутылку спирта, а у двух других — по буханке белого хлеба. Пока шел обыск, мы основательно промерзли, хотя от прямых ударов ветра нас защищали недавно выведенные стены цехов. Потом из крутящейся, освещенной прожекторами мглы, донесся яростный голос Андрея. «Равнение на переднего! Ногу не сбивать! Пошли!» Мы двинулись, проваливаясь в снежные сугробы, наталкиваясь один на другого. За линией цеховых стен буря бешено обрушилась на нас. Только здесь, в открытой тундре, мы поняли, что такое настоящая черная пурга. Предписанный нам порядок движения, по 5 в ряд, каждый идет самостоятельно, был мгновенно разрушен. Мы судорожно хватались друг за друга, ряд смыкался с рядом. Теперь мы противопоставляли напору бури стену человек в 10-12. Каждый крепко держал под руки своих соседей. Колонна, как и прежде, растягивалась на 0,5 километра. Но это было уже не механическое сборище людей, подчиненных чьей-то внешней и чуждой воле, но одно предельно сцементированное гигантское тело. Дорога пролегала вдоль линии столбов и мачт, соединявших электростанцию с промплощадкой. Большинство лампочек были уже разбиты пургой, но некоторые еще пронизывали тусклым сиянием неистово несущийся снег. У одного из столбов мы увидели стрелка, сбитого с ног бурей. Ветер катил его в тундру. Он, не выпуская из рук винтовки, отчаянно цеплялся за снег и вопил. До нас едва донесся его рыдающий голос. Мы узнали его. Это был хороший стрелок, простой конвоир. Он не придирался к нам по пустякам. Сенька Штопор дико заорал. Вероятно, не меньше 10 рядов услыхали его могучий рев, заглушивший даже грохот пурги. «Колонна, стой! Взять стрелочка!» Догоняя передних, мы передавали приказ остановиться. Задние, налетая на нас, останавливались сами. Человек 5, не разрывая сплетенных рук, подобрались к стрелку, подтащили его к колонне. Он шел в середине нашего ряда, обессиленный и дрожащий, смертной хваткой сцепившись с нами. Винтовку его нес крайне в ряду. У него одного была свободна вторая рука. Изредка ветер вдруг на мгновение ослабевал. И тогда мы слышали благодарные всхлипы стрелка. «Братцы! Братцы!» Еще раза три или четыре вся колонна останавливалась на несколько минут. И мы, передыхая, знали, что где-то в это время наши товарищи выручают из беды обессиленных конвоиров. Великая сила, организованный человеческий коллектив. Нас шло 2000 человек. Каждый из нас в эту страшную ночь был бы слабее и легче песчинки. Но вместе мы были устойчивее горы. Мы пробивали бурю головой, ломали ее плечами, крушили ее, как таран крушит глиняную стену. Ветер унесся далеко за обещанные 30 метров в секунду. Мы узнали потом, что в час нашего перехода по тундре он подбирался к 40. И он обрушивался на нас всеми своими свирепыми метрами. Он оглушал и леденил, пытаясь опрокинуть и покатить по снегу. А мы медленно, упрямо, неудержимо ползли, растягиваясь на километр, но не уступая буре ни шага. У одного столба мы увидели Андрея. Пурга отбросила его в сторону. Он еще исступленно боролся, напряжением всех сил стараясь удержаться на ногах. Огромная черная колонна, 2000 человек, двигалась мимо, не поворачиваясь. Никто не отдал приказа остановиться. А если бы и был такой приказ, то его бы не услышали. Недалеко от лагерной вахты, на улице поселка, где не так бушевал ветер, мы, размыкая руки, выпустили наружу спасенных конвоиров. Стрелки схватили свои винтовки, выстроились, как полагалось по уставу, вдоль колонны. Но измученные не сумели или не захотели соблюдать обычный порядок. Несчитанные мы хлынули в распахнутые ворота лагеря. Пурга неистовствовала еще 3 дня. Мы отсиживались по баракам, отсыпаясь и забивая козла. А на 4-й день, когда ветер стих, в тундре нашли замерзшего Андрея. Перед смертью он бросил винтовку, пытаясь ползком добраться до поселка. Видевшие клялись, что на лице его застыли ожесточение и отчаяние.